Елизавета Сагирова. Лето придет во сне. Оазис. Часть вторая. Дон Жуан. На заре морозной, под шестой березой, за углом у церкви ждите, Дон Жуан. Но, увы, клянусь вам, женихом и жизнью, что в моей отчизне негде целовать. Нет у нас фонтанов и замерз колодец, а у Богородиц строгие глаза. И чтобы не слышать пустяков красоткам, есть у нас призвонкий колокольный звон. Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь. Да и вам, красавец, край мой не к лицу. Ах, вдохе медвежьей и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Жуан. Марина Цветаева. Пролог. Я парю в янтарном медовом мареве. Мое сознание стремится раствориться в нем, как уже растворилось тело, и я хочу этого. Но что-то мешает. Может быть, отголоски недавней боли там, где раньше было мое лицо? А может, голоса, навязчиво лезущие в уши, мешающие оторваться от реальности, уплыть вдаль по молочной реке в кисельных берегах? «Зачем тебе это нужно?» Первый голос мне не нравится. Мужской, грубый, со скандальными нотками. Он царапает остатки моего сознания, как кора деревьев недавно обдирала ладони. «Куда ты смотрела? Это же деньги на ветер!» «Не истери». Второй голос приятнее. Он женский и звонкий, как колокольчик. Пожалуй, ухватившись за него, я бы могла помочь себе уплыть быстрее, но и в нем есть нечто настораживающее, к чему не хочется прикасаться. Я знаю, что делаю. Что знаешь? Сколько ты денег отдала вот за это? Да мы больше на лечение потратим и вряд ли вылечим. Ты видела ее лицо? Она уже никогда не будет красивой. Не истери, говорю. Ватсон сказал, что лазерная шлифовка все исправит. Ничего она не исправит. Это же рваные, а не резанные раны. Да и не только лицо. Она вся в лоскуты. Еще не факт, что выживет. Выживет. Раны не опасные. Сейчас кровь перельем и очухается. Кровь. Теперь к воспоминанию о боли добавилось воспоминание о страхе. Медовая марева поменяла цвет, стала багровым, сгустилась. Уже не несло меня, а сжимало со всех сторон. Очухается. А потом еще сколько ее лечить? Сколько надо, столько и будем лечить. Колокольчиковый голос тоже изменился. В нем зазвучала сталь. С каких пор ты оспариваешь мои решения? Не оспариваю. Поздно уже оспаривать. Она здесь. Просто не понимаю. Первый раз вижу, чтобы ты так глупо тратила деньги. Колокольчик снова зазвенел. Почти весело. «У меня чуйка на прибыль, Карл, помнишь?» И она подсказала, что эта потрёпанная куколка нам еще очень пригодится. «Это уже не куколка». Мужской голос, наоборот, стал еще более мрачным. «И ею не станет, хоть зашлифуйся. Вот со второй ты не ошиблась. Хоть и придется ждать, пока подрастет. Сколько им обеим?» 12. И ждать не обязательно. Не мне тебе рассказывать». Но со второй-то возможно. А вот эта ободранная еще неизвестно, когда вообще на ноги встанет. Не нагнетай. Раны хоть и глубокие, но кости целы. Сухожилия не порваны. Девчонки как кошки, живучие. По себе знаю. А эти твои поставщики совсем оборзели. Такие деньги драть за явный брак. Багровая марева стала тяжелым. Давила со всех сторон, норовила залиться в нос и в рот, вернула мне боль, ноющую в руках и ногах, резкую и дергающую в лице. Оказывается, тело никуда не делось. Оно оставалось со мной и теперь напоминало о себе. Плакало, жаловалось. Только чем я могла ему помочь? Кажется, пошевелилось. Надо сказать Ватсону, чтобы дозу увеличил. Ему виднее, что нужно делать. Колокольчиковый голос отдалился, звучал глухо. «Пойдем, не будем мешать». Раздались удаляющиеся шаги, что-то стукнуло, и наступила тишина. Я надеялась, что уже теперь-то ничто не помешает мне уплыть по молочным рекам, оторваться от плачущего тела, дать отдохнуть и ему, и себе. Но из багрового марева внезапно сунулась ко мне оскаленная черная морда с горящими глазами и длинными белыми клыками в клочьях пены. Сунулась, рявкнула и бросилась в лицо, а вместе с ней бросились воспоминания, принялись рвать душу, как недавно звериные клыки рвали тело. Я попыталась закричать, закрыться руками, но густое марево не давало пошевелиться и не выпускало крики, заталкивало их обратно в рот, душило. Неожиданно сквозь него протянулась прохладная рука, легла на лоб, и голос, не похожий на те, что звучали до этого, сказал: «Тихо, тихо. Ох, и сильная ты девка. Ведь в чем душа держится? Места живого нет, а наркоз не берет. Ничего, сейчас добавим». Комар укусил в руку. Это был хороший комар, потому что от его укуса стало легче. Багровая марева отступила, смягчилась, снова налилось янтарным светом. Я всхлипнула от облегчения. Тело перестало плакать и отправилась, наконец, по своим делам. А я — по своим, по молочным рекам меж кисельных берегов.